Глава 10. Илья вошел в пустую квартиру Руслана, кинув на пол пустую сумку, прошел на кухню. Он переехал к Руслану, как только выписал после операции, и оставался рядом каждую свободную минуту. Сейчас здесь пусто и холодно, как и на его душе. После отъезда Руслана он не мог здесь более оставаться, воспоминания тяжким грузом легли на его душу. В баре стояли начатые бутылки спиртного. Они пили мало и редко, работа отнимала все свободное время, а его оказалось так мало. Илья заглянул в спальню, открыв один из ящиков комода, улыбнулся. Руслан в своем репертуаре. Игрушки, плетки и таблетки. Однажды они выпили сильное возбуждающее и сходили с ума всю ночь, но так и не смогли насытиться друг другом. Илья взял одну из пачек с таблетками и пошел в гостиную. Наполнив бокал виски, выдавил пару себе на ладонь, закинув его в рот, осушил залпом бокал. Сегодня вечером он будет сходить с ума в одиночестве. В комоде много игрушек, и воспоминания пробуждали в его теле желание, от которого непросто избавиться. Илья достал сотовый, набрав Алана, стал ждать ответа. Нет. Он передумал. Он ему нужен. Да. «Алан, приезжай ко мне», — произнес Илья, ощущая, как таблетки начинают действовать. «Ты нужен мне. Говори адрес». Илья сказал адрес, затем сбросил вызов, пошел в душ. Голова кружилась, возбуждение нарастало, член затвердел и пульсировал. Илья стоял под прохладными каплями воды, сгорая от желания. Тело окутала тягучая волна истомы, но он хотел дождаться Алана и с ним дойти до пика. Воспоминания о той ночи, когда они втроем лежали на полу, и Руслан взял Алана, не оставили ему никаких шансов. Издав стон, Илья распахнул глаза, из члена толчками выплеснулось семя, и его сознание помутилось. Этому научил его Руслан кончать без касаний. Так агония длится дольше, растягивая удовольствие. Илья хотел проделать подобное с Аланом, заставив его кричать от наслаждения. Илья, встряхнув головой, взял мыло. Сегодня ночью он будет любить Алана, и пусть весь мир подождет. Он сидел в гостиной, в одних плавках, отпивая из бокала виски, тело ломило от ожидания. Возбуждение усиливалось, и когда входная дверь открылась, он замер. Алан вошел в гостиную. Стянув футболку, отшвырнул ее, затем снял спортивные штаны с кедами. Он не хотел тратить время на пустые разговоры, ведь его так мало. «Выпей». Илья взял с журнального столика таблетки и протянул ему. «Доверься мне». «Я верю». Алан закинул таблетки в рот, запив их из бокала Ильи, опустился рядом с ним на колени. «Я соскучился», — пробормотал он, стянув трусы с любимого человека. «Ты возбужден. И сильно». «Да», — прошептал Илья, закрыв глаза. «Полоскай его». Алан впился губами в припухшую головку, заглотив ствол, стал жадно сосать, ощущая нарастающее возбуждение. Руслан стал его первым мужчиной и последним. Он не хотел никого, кроме Ильи, и уже отчаялся, но он здесь, и у него есть второй шанс. «Ага», — Алан распахнул глаза, на тело обрушилась острая волна истомы. «Таблетки действуют». «Идем». Илья поднялся и повел Алана в спальню. «Ты только доверься мне. Делай со мной, что хочешь», — решительно произнес Алан. Илья с улыбкой опустил его на кровать, вытянув руки вверх, пристегнул наручниками к дужке кровати. Алан, судорожно выдохнув, тяжело задышал. Эмоции обострились, тело уже не принадлежало ему. Илья, выдавив себе на руки масло, плавно заскользил по его ногам, поднимаясь выше. Достигнув промежности, остановился, наблюдая, как его член от напряжения запульсировал. «Хочу, чтобы ты кончил, пока я ласкаю тебя», — произнес Илья, осевшим от страсти голосом. «Ты сможешь». Он снова заскользил руками по телу Алана, избегая особо эрогенных мест. «Хотя бы введи в меня палец», — взмолился Алан. «Прошу». «Нет», — категорично ответил Илья, касаясь внутренней стороны бедер нежными движениями. Алан изнывал от охватившей тело истомы, опустил глаза на член Ильи. «Блядь!» — воскликнул он, облизав губы. «Илья, дай мне кончить, я сейчас взорвусь!» «Кончай!» Илья, раздвинув его ноги шире, взял с тумбочки плетку с наконечником, приставив к анусу, слегка надавил. И Алан затрепетал. Тонкая эластичная палка плавно входила в щелку, усиливая возбуждение и приближение кульминации. Алан забился в агонии, издав крик, замер. Илья впился взглядом в его член, из которого фонтаном выплескивалось семя, забрызгивая все вокруг, Оно попадало Алану на лицо, губы, а он мотал головой, ощущая сокрушительный оргазм. Когда все закончилось, Илья взял полотенце, обтерев его, навис сверху. «Это невероятно!» – прошептал Алан. «Войди в меня, прошу!» «Да, иначе я сейчас взорвусь!» – прорычал Илья, согнув его ноги в коленях, осторожно стал вводить в него член. «Ох ты!» – задохнулся Алан. «Быстрее, или я не выдержу!» «Хочешь, чтобы я снова сломал член?» – прорычал Илья, протискиваясь в его тугую щелку. «Нет!» – пробормотал Алан, замотав головой. Илья вошел в него наполовину, выждав несколько секунд, сделал рывок, закрыв рот Алану поцелуем. «Тебе хорошо?» – прошептал Илья, плавно задвигав бедрами. «Да!» – пробормотал Алан, растворяясь в ощущениях. Илья, закинув его ноги себе на плечи, ввел член до предела, ему хватило несколько мощных толчков, и, не выдержав, запульсировал в нем. Алан, вскрикнув, кончил вместе с ним. Тонкая струйка семени вытекла из его члена. Илья вышел из него, расстегнув наручники, освободил его, затем рухнул без сил на кровать. «Надо еще выпить по таблетке», — произнес он хриплым голосом. «И мы продолжим». «Боюсь, я уже не выдержу», — Алан прилег рядом с ним. «Ты потрясающий любовник». Илья хмыкнул все, что он умел. Этому научил его Руслан. Если бы Алан дал ему шанс, у них бы все получилось. «Разве он тебе совсем не нравится?» Илья хотел попытаться снова. «Ты же отдался ему. Что не так?» «Потому что так хотел ты», — вспыхнул Алан. «И вообще, ты видел его член? Я думал, сдохну». «Да что ты», — съязвил Илья. «Окончал фонтаном». «Из-за тебя», — окончательно взорвался Алан. «Сколько можно? Руслан то, Руслан все!» «Очуметь!» — Илья улыбнулся. «Ты, когда злишься, говоришь с ужасным акцентом, и это так сексуально». «Ты никак не можешь решить, да?» Алан, психанов, выскользнул из кровати. «Он любит тебя, я люблю тебя, а ты мечешься и мучаешь нас обоих. Не будет нас троих, как ты не поймешь?» «А теперь поставь его на свое место, он чувствует то же самое. Руслан знает, что сейчас происходит. Но тебе отчего-то его не жаль. Если я сделаю выбор, то одному из вас причиню боль, и ты знаешь...» «Ты не уйдешь от Руслана», — закончил за него Алан. «Да, знаю. Он болен, и ты ему нужен. И если он умрет, ты себя никогда не простишь. Все это я знаю». «Тогда почему упираешься?» — проорал Илья в гневе. «Ты бы мог попытаться найти общий язык с ним, Руслан ведь не против». «Да он же гребаный извращенец!» — рявкнул Алан. — Таблетки, игрушки, боль, которую он так любит. Часто вы с ним такое проделываете. Ему мало боли. Он же, блядь, болен. — Я понял. — Илья оскалился. — Ты боишься? — Чего? — Алан захлопал глазами. — А то, что ты отдался ему по собственной воле, и я здесь ни при чем. Ты испугался, когда узнал о его болезни. Это ты. Илья в изумлении уставился на него. Ты перевел в фонд больницы внушительную сумму денег. Ты тот аноним. И что? Алан с тяжелым вздохом осел на кровать. Я знал, ты отдашь последнее и хотел помочь. Я все делал ради тебя. Руслан дорог тебе. И если с ним случится беда, ты не переживешь. Тогда помоги мне его вытащить. Илья вцепился в него, понимая, что он начинает сомневаться. Ради меня. Прошу тебя. Ты не хочешь меня отпускать? Нет. Илья притянул его к себе. «Не хочу. И его не могу оставить. Ты же понимаешь». «Ты не понимаешь, о чем просишь меня». Алан готов был завыть от тоски. «У меня есть семья. Одно дело ты. Они знают». «Ты говорил обо мне с родителями? Помимо сестры?» «Да, говорил. Они все знают. Но подробности только Аманда. Я сказал им, что люблю тебя, а ты меня. Но есть препятствие. Не стал уточнять, какое. Они поняли и поддержали». «Зато Аманда меня ненавидит», — хмыкнул Илья и пошел в ванную. «Я не хотел ей говорить». Алан последовал за ним. «Но она видела, как мне плохо. Илья, я не хочу другого мужчину. А ты хочешь Руслана, вот в чем разница между нами». «Как же я устал!» — рявкнул Илья, включив воду. «И в этом сам виноват». «Это ночь наша», — Алан вошел к нему в кабинку. «И я не хочу больше говорить о Руслане». Руки Алана заскользили по телу Ильи, прижав его лицом к стене, он сжал его ягодицы. «Руслан меня не трахал», — произнес Илья, наслаждаясь прикосновениями Алана. «Только в ту ночь и все. Он больше любит, когда я его трахаю». «А мне понравилось его трахать», — прошипел ему в ухо Алан, выгнув его зад, ввел палец в анус. «Хочешь почувствовать, как мой член войдет в тебя?» «Да, хочу», — прошептал Илья, ощущая, как его тело окутывает новая волна возбуждения. Алан, выключив воду, вышел из кабинки, подхватив крем с полки, выдавил себе на член, затем вернулся к Илье. Потянув его за бедра, раздвинул пальцами ягодицы и осторожно начал входить в него. Илья, охнув, расслабился, и боль стала уходить. Толстый член Алана вошел в него до упора, затем он вынул его и снова ввел, так несколько раз, заставляя Илью почувствовать в полной мере проникновение. «Я буду трахать тебя долго», — шептал Алан ему в ухо, плавно двигая бедрами. «Потому что не хочу, чтобы это заканчивалось». Алан ускорил темп, вонзая в него член до упора. С губ Ильи сорвался крик наслаждения. «Быстрее!» — выпалил он, ощущая приближение пика. «Так?» — Алан вонзал в него член до предела, взмахивая бедрами. «Не слышу!» Илья, вскрикнув, сжал свой член и кончил, ощущая, как пульсирует в нем Алан. «Меня ноги не держат», — сглотнув, пробормотал Илья. «И сейчас моя жопа горит». «Как и моя, когда ты трахал меня». Алан осторожно вынул член из зада Ильи, заметив, как из щелки вытекает семя, усмехнулся. «Я выжат, мне нужно набраться сил». Илья повернулся к нему, включив воду, взял мыло. Он скользил рукой по его телу, тщательно вымывая следы сексуальных утех, и его сердце переполняло любовь. Алан взял второй кусок мыла и последовал его примеру. Повернув лицом к стене, тщательно вымыл его промежность. Он готов был сделать для него что угодно, и сейчас понял окончательно, что не сможет отказаться от своих чувств.